Глава 8. 9 равно 380. Обессилевший корвет был во власти стихий. В бледном рассеянном свете надвигавшегося дня, в черноте туч, в сливающихся смутных очертаниях горизонта, в таинственном рокоте волн было что-то торжественно-погребальное. Все кругом молчало, только ветер злобно завывал. Встававшая из бездны катастрофа надвигалась величественно спокойно. Это был скорее призрак, взывавший из загробного мира, чем нападение врага. Никакого движения среди скал, никакого движения на кораблях. Тишина колоссальная, всеобъемлющая. Не верилось, что корвету угрожает реальная опасность. Казалось, мираж проносится над морем. В легендах говорится о таких видениях. И как в легенде, корвет был теперь между демоном Рифом и призрачным неприятельским флотом. Граф Дюбуа-Бертло отдал в полголоса какое-то приказание Лавьювилю, который тотчас же спустился в помещение батареи. Затем он взял подзорную трубу и стал на корме рядом с лоцманом. Все усилия Гакуаля сосредотачивались на том, чтобы удержать корвет против волны, ибо если бы его подхватило сбоку ветром и волнением, он бы неминуемо перевернулся. «Лоцман, где мы находимся?» — спросил капитан. — У Леменке. — С которой стороны? — С самой опасной. — Какое здесь дно? — Скалистое. — Можно стать на шпринг? — Умереть всегда можно, — ответил лоцман. Капитан направил подзорную трубу на запад и посмотрел на риф, потом повернулся к востоку и стал разглядывать видневшиеся вдали паруса. Лоцман продолжал как бы про себя. — Да, Леменке. Здесь отдыхают чайки во время перелета из Голландии и черные морские орлы. Капитан между тем сосчитал паруса. Всего было действительно 8 судов, расположенных в боевом порядке. Их профили отчетливо выступали над водой. Посередине можно было различить высокий остов большого трехпалубного корабля. Капитан стал спрашивать лоцмана: «Знаешь ли ты, какие это суда?» «Конечно знаю», — ответил Гакуаль. «Это эскадра». «Французская?» «Дьявольская!» Наступило молчание. Потом капитан спросил. «Тут все их крейсера?» «Нет, не все». «Действительно. 2 апреля Вальзе донес конвенту, что в Ла-Манше крейсируют 10 фрегатов и 6 линейных кораблей. Капитан только теперь вспомнил об этом». «Да, правда», — сказал он. «В состав эскадры входят 16 судов, а здесь только 8». «Остальные бродят вон там, вдоль всего берега, и шпионят», — сказал Гакуаль. Капитан, не отрываясь от подзорной трубы, пробормотал. «Трехпалубный корабль, 2 фрегата 1-го ранга и 5 2-го». «Я тоже шпионил за ними», — проворчал Гакуаль. «Хорошие суда», — заметил капитан. «Я сам командовал такими». «А я их видел вблизи», — сказал Гакуаль. «Уж я-то не ошибусь, не приму одно за другое. Все их приметы сидят у меня в голове». Капитан передал ему подзорную трубу. «Взгляни-ка, различаешь ли ты высокий корабль посередине?» «Да, командир, это Золотой берег». «Ну да, они его перекрестили», — сказал капитан. «Прежде он назывался Бургундские Штаты. Новое судно, 128 орудий». Он достал из кармана записную книжку с карандашом и занес в нее цифру 128. Затем опять спросил. «А как называется первое судно налево от корабля?» «Опытный». «Фрегат 1-го ранга, 52 орудия. 2 месяца тому назад он вооружился в Бресте». И капитан отметил в своей книжке 52. «А рядом с опытным какое судно?» «Дриада». «Тоже перворазрядный фрегат». «40 18-фунтовых орудий. Этот фрегат ходил в Индию. Вообще, как военное судно, он может похвастаться славным прошлым». Под цифрой 52 он поставил цифру 40. Затем поднял голову и снова обратился к лоцману. «Теперь скажи, какие суда находятся справа». «Направо, командир, все второразрядные фрегаты. Всех их 5». «Как называется первый от корабля?» «Решительный». «32 18-фунтовых орудия. А второй?» «Ришман». «Вооружение тоже. А за ним?» «Атеист». «С таким названием смешно выходить в море. Дальше». «Калипсо». «А последний?» «Ловец». Итого 5 фрегатов по 32 орудия на каждом. И капитан под прежними цифрами написал 160. «Ты, однако, хорошо узнаешь их, лоцман», — заметил он. «Я узнаю их, а вы их знаете, командир», — ответил Гакуаль. «Уметь узнавать хорошо, но знать еще лучше». Капитан снова уставился в свою записную книжку и стал считать про себя. 128, 52, 40, 160. В эту минуту на палубе появился Лавьевиль. «Шевалье!» — крикнул ему капитан. «Нам предстоит иметь дело с 380 орудиями». «Ну что же, будем драться», — сказал Лавьевиль. «Вы только что осмотрели батарею. Сколько же, в конце концов, у нас орудий, годных к бою?» 9. «Что ж, будем драться», — сказал в свою очередь Дюбуа-Бертло. Он взял у лоцмана подзорную трубу и стал внимательно разглядывать восточную часть горизонта. Черные безмолвные силуэты 8 кораблей казались неподвижными, но с каждой минуты росли. Они постепенно приближались к корвету. «Командир», — сказал Лавьевиль, отдавая честь капитану, — «прошу принять мой рапорт. Я с самого начала не доверял этому клеймору. Всегда бывает неприятно, когда тебя неожиданно посадят на корабль, который не знает тебя и не любит. Предательское английское судно. Оно не может любить нас, французов. Проклятая коронада доказала это. Я осмотрел все помещение. Якори надежды. Железо хорошего качества, без раковин. Кольца якорей прочны. Канаты превосходны, легко отдаются и не короче установленной длины, 120 сажен. Из канониров 6 убиты. Снарядов много. 171 выстрел на пушку». «Да, потому что их только 9», — пробормотал капитан. Он снова направил подзорную трубу на горизонт. Эскадра продолжала медленно приближаться. «Коронада имеет перед другими орудиями то преимущество, что для стрельбы из них достаточно 3 человек. Зато они уступают пушкам в том отношении, что бьют не так метко и не так далеко. Надо было, следовательно, подпустить эскадру на расстояние выстрела из коронады». Капитан стал вполголоса отдавать приказания. Тишина воцарилась на корвете. Тревожного сигнала не подавали, но исполняли все, что полагалось в случаях тревоги. Корвет не годился в бой. Он не мог ни сражаться с людьми, ни бороться с волнами. Тем не менее, команда извлекла все возможное из этих остатков судна. На шкафуте у бейфутов свалили все, что только было по части запасных перлиний и кабельтовов. На случай, если бы понадобилось укрепить мачты, перевели в порядок перевязочную. По тогдашнему обычаю моряков заложили борта парусами и бухтами канатов, что предохраняло от пуль, но не от ядер. Принесли калибровки для пуль, хоть и поздновато было заниматься теперь проверкой, но ведь никто не предвидел таких осложнений. Каждый матрос получил по лядунке, по паре пистолетов и пекинжалу. Койки были сложены, орудия наведены, ружья заряжены, топоры и дреки разложены по местам. Крюит-камеры и камеры со снарядами открыты. Каждый стал на свое место. Все это молча, беззвучно, как в комнате умирающего. Работали быстро и торжественно печально. Корвет поставили на шпринг. У него было 6 якорей, как у фрегата. Их опустили все 6. Запасный якорь бросили с носа. Верб-якорь с кормы. Один из больших якорей — со стороны открытого моря. Отливной — со стороны бурунов. Фертоинг — штирборта. Второй большой якорь — с бакборта. 9 уцелевших коронат расставили в ряд. Все только по борту, обращенному к неприятельской эскадре. Суда эскадры со своей стороны в таком же глубоком молчании выполняли все необходимые маневры. Они выстроились теперь полукругом прямо против Леменке, образовавшего таким образом хорду дуги. Клеймор, запертый в этом сегменте, вдобавок связанный собственными якорями, был почти прижат к рифу, то есть обречен на верную гибель. 8 кораблей напоминали свору собак, окруживших дикого вепря. Он не подавал голоса и только скалил зубы. Казалось, обе стороны чего-то ждали. Канониры Клеймора стояли у своих орудий. Буа-Бертло сказал Лавьевилю: «Мне бы хотелось открыть огонь». «Желание, достойное кокетки», — ответил Лавьевиль. Глава 9. Некто спасается. Старик-пассажир не уходил с палубы. Он бесстрастно наблюдал все происходившее. Буа-Бертло подошел к нему. «Генерал», — сказал он, — Все приготовления окончены. Мы прикованы к нашей могиле, но мы не сдадимся. Мы в западне между эскадрой и рифом. Сдаться врагу или разбиться в бурунах. Другого выбора нам нет. Есть у нас еще один выход — умереть. Лучше погибнуть в бою, чем в волнах. Я, по крайней мере, предпочитаю пасть от вражеской пули, чем утонуть. Уж если смерть, то лучше от огня, чем от воды. Но умирать — наша обязанность, а не ваша. Вы избранник принцев крови. На вас возложена великая миссия руководить восстанием Вандеи. Не станет вас, и монархия может погибнуть. Вы должны жить. Наш долг — оставаться на корвете. Ваш — покинуть его. Итак, генерал, уходите от нас. Я дам вам шлюпку с гребцом. Добраться до берега окольным путем не так невозможно, как кажется. Еще не рассвело. Волны большие, на море темно. Вы проскользнете незамеченным. Бывают случаи, когда бегство равносильно победе. Старик с суровой важностью кивнул головой в знак согласия. Дюбу Обертло крикнул громким голосом. «Солдаты и матросы!» Все работы остановились. Все лица со всех концов корвета повернулись к капитану. Он продолжал. «Человек, которого мы везем в качестве пассажира, — представитель короля. Он отдан под нашу защиту. Мы должны охранить его жизнь. Он необходим для интересов французской короны. За неимением принца крови он будет, так мы, по крайней мере, рассчитываем, вождем вандейских дружин. Это известный боевой генерал. Он должен был пристать к берегам Франции вместе с нами. Что делать? Теперь пристанет без нас. Спасти голову — значит все спасти». «Верно, верно!» — закричал в один голос весь экипаж. Капитан продолжал. «Он тоже будет подвергаться серьезным опасностям. Добраться до берега нелегко. Чтобы успешно бороться с волнением, нужна большая лодка. Но только маленькая лодка может незаметно проскользнуть мимо крейсеров. Для высадки надо выбрать такое место берега, где не грозила бы опасность столкнуться с врагом. Лучше пристать по соседству с фужером, чем у кутанса. Нужен опытный матрос, хороший гребец и хороший пловец. Притом местный уроженец, который был бы знаком с фарватером. Пока еще достаточно темно, и шлюпка может отойти от корвета незамеченной, а там она окончательно скроется за пороховым дымом. Она так мала, что легко пройдет по мелководью. Там, где пантера провалится в капкан, ласка пробежит безнаказанно. Для нас нет выхода, а для маленькой шлюпки есть. Она на веслах отойдет подальше. Неприятельские корабли не заметят ее, а мы со своей стороны постараемся отвлечь их внимание. Верно ли я говорю? «Верно, верно!» Снова подхватил весь экипаж. «Нельзя терять ни минуты», — прибавил капитан. «Кто хочет вести нашего пассажира?» Из темных рядов выступил человек и сказал. «Я».Глава 10. Спасся ли? Несколько минут спустя маленькая лодочка, так называемая «Ю-Ю», какими обыкновенно пользуются для своих разъездов командиры судов, отвалила от корвета. В ней было 2 человека. На руле сидел старик-пассажир, на веслах — матрос-охотник. Было еще очень темно. Согласно инструкциям капитана, матрос усиленно греб по направлению к Клеменке. Всякий другой путь был бы невозможен. В лодку успели положить кое-какую провизию, мешок с сухарями, кусок копченой говядины и бочонок с водой. В тот момент, когда она отваливала от корвета, весельчак Лавью Виль, не унимавшийся даже перед лицом смерти, перегнулся через ахтерштевень и бросил на прощание отъезжающим. «В этой скорлупке легко улизнуть, но утонуть еще легче!» «Сударь», — сказал лоцман, — «не время смеяться». Ю-Ю шла быстрым ходом, и вскоре между нею и корветом легло довольно внушительное расстояние. Ветер и направление волн благоприятствовали гребцу, и крошечная лодочка летела вперед, то мелькая чуть заметным пятнышком в предрассветной мгле, то исчезая за гребнями волн. Гнетущее ожидание нависло над морем. Вдруг среди всеобъемлющего тревожного безмолвия океана раздался человеческий голос, усиливаемый рупором, подобно тому, как усиливались голоса медной маской в античной трагедии. Он производил впечатление чего-то сверхъестественного. Говорил капитан Дюбуа Бертло. «Моряки Его Величества, поднимите белый флаг на грот-мачте. Мы встречаем нашу последнюю зарю». С корвета раздался пушечный выстрел. «Да здравствует король!» — закричала команда. Тогда со стороны горизонта донесся другой далекий крик, многоголосый, сливавшийся с шумом волн, но все же отчетливо слышный. «Да здравствует республика!» И грохот залпа из 300 орудий потряс морскую глубину. Борьба началась. Все море заволокло дымом, сквозь который сверкали молнии выстрелов. Из волн со всех сторон поднимались брызги пены от падающих в воду ядер. Клеймор храбро палил по 8 кораблям. Сгруппировавшаяся вокруг него полумесяцем эскадра, в свою очередь, открыла огонь из всех орудий. Небо озарилось пожаром. Казалось, огнедышащий вулкан встал из морской бездны. Ветер играл огромными клубами пурпурного дыма, в котором суда то исчезали, то снова появлялись точно призраки. На первом плане в ярком зареве боя вырисовывался черный остов корвета. На верхушке его грот-мачты можно было различить белый с золотыми лилиями флаг. Два человека, сидевшие в лодке, молчали. Треугольное основание рифа Ле-Менькье, нечто вроде усеченного конуса, больше всего острова Джерсея. Этот конус находится под водой. Только верхушка его, представляющая плоскую возвышенность, остается непокрытой даже во время прилива. От нее отделяется 6 огромных утесов, которые тянутся прямой линией на северо-восток, образуя нечто вроде высокой, местами обвалившейся стены. Узкий проход между возвышенностью и этими 6 утесами доступен лишь для очень мелко сидящих судов. За ним начинается открытое море. Матрос, вызвавшийся провести лодку, направил ее прямо в этот проход. Таким образом, он ставил ее под защиту скал Ле-Менькье, за которыми ей нечего было бояться выстрелов с эскадры. Он ловко пробирался в узком проливчике, умелыми поворотами избегая подводных камней, грозивших лодке то справа, то слева. Теперь утесы совершенно закрывали ее от эскадры. Зарево на горизонте начинало бледнеть, и бешеный грохот канонады понемногу затихал благодаря все увеличивавшемуся расстоянию. Но пушечные залпы не прекращались, из чего можно было заключить, что корвет еще держался, и что он решил выпустить все свои 171 снаряд до последнего. Вскоре лодка выбралась в открытое море. Теперь она была в безопасности от рифов, вне выстрелов, вдали от поля битвы. Мало-помалу море стало менее мрачным. Светлые полосы на небе между горизонтом и тучами расширились, гребни волн побелели и засверкали прозрачными брызгами пены. Наступил день. Лодка ушла от неприятельских судов, но самое трудное было еще впереди. Картечь больше не угрожала ей, зато грозило крушение. Крошечная скорлупка без палубы, без мачты, без парусов, без компаса должна была бороться с волнением, полагаясь только на весла. Едва заметный атом стоял лицом к лицу с двумя колоссами — океаном и ураганом. И вдруг среди необъятного безлюдного простора человек, сидевший на носу, поднял свое мертвенно-бледное при утреннем свете лицо, пристально посмотрел в глаза человеку, сидевшему на корме, и сказал: «Я брат канонира, расстрелянного по вашему приказанию». Книга третья. Гальмало. Глава первая. Слово — это глагол. Старик медленно поднял голову. Человеку, произнесшему эти слова, было лет около 30. Лицо его потемнело от ветра и от загара. Глаза были какие-то странные. Смышленность матроса сочеталась в них с наивностью крестьянина. Он крепко держал весла в своих могучих руках. За поясом у него видны были пистолеты, кинжалы и четки. Но в общем вид у него был добродушный. «Кто ты?» — спросил его старик. «Я вам только что сказал». «Чего же ты от меня хочешь?» Матрос бросил весла, скрестил руки на груди и ответил: «Я хочу вас убить». «Как тебе угодно», — сказал старик. Матрос возвысил голос. «Приготовьтесь!» «К чему?» «К смерти!» «Зачем мне умирать?» — спросил старик. Наступило молчание. Матрос, казалось, был озадачен этим вопросом. Он заговорил снова. «Я ведь вам сказал, что хочу вас убить!» «А я спрашиваю, за что?» Глаза матроса сверкнули. «За то, что вы убили моего брата!» Старик спокойно возразил. «Я начал с того, что спас ему жизнь». «Да, это правда. Сперва вы его спасли, а потом убили». «Не я его убил». «А кто же?» «Его собственная вина». Матрос посмотрел на старика растерянным взглядом. Затем его брови опять свирепо сдвинулись. «Как тебя зовут?» — спросил старик. «Зовут меня Гальмало, но вам незачем знать мое имя. Я могу вас убить, и не называя себя». В эту минуту солнце встало. Яркий луч упал на матроса и осветил его суровое лицо. Старик внимательно рассматривал его. Канонада еще продолжалась, но с перерывами, какими-то скачками, точно из последних сил. Густые клубы дыма застилали горизонт. Лодку, неуправляемую больше гребцом, гнало ветром и волнением. Матрос правой рукой выхватил из-за пояса пистолет, а в левую взял четки. Старик встал на корме во весь рост. «Веришь ли ты в Бога?» — спросил он. «Верю. Отче наш иже еси на небеси», — ответил матрос и перекрестился. «Есть у тебя мать?» «Есть». Он еще раз осенил себя крестом и прибавил. «Ну что же вы, монсеньор, даю вам минуту, чтобы приготовиться к смерти». И он взвел курок. «Почему ты называешь меня монсеньором?» «Потому что вы сеньор, это видно». «У тебя есть сеньор?» «Да, и важный сеньор. Разве можно жить без сеньора?» «Где он?» «Не знаю, он бежал из наших мест. Его зовут маркиз де Лантенак, викон де Фонтене. В Британии он принц. Ему принадлежит поместье Семи Лесов. Я никогда его не видел, но это не мешает ему быть моим господином». «А если бы ты его увидел, послушался бы ты его?» «Разумеется. Я был бы язычником, если бы не повиновался своему господину. Мы обязаны повиноваться Богу и королю. Король ведь все равно, что Бог на земле, а после них сеньору, который для нас тоже, что король. Но дело не в этом. Вы убили моего брата, и я должен убить вас». Старик сказал: «Я справедливо поступил, убив твоего брата». Матрос сжал в кулаке пистолет. «А все-таки я вас убью». «Пусть так», — ответил старик и спокойно спросил: «А где же священник?» Матрос в недоумении посмотрел на него. «Священник?» «Да, священник. Ведь твоего брата напутствовал духовник. Мне тоже нужен духовник». «Откуда же я его возьму в открытом море?» Издали все глуше и глуше доносились судорожные залпы орудий. «У тех, кто умирает там, есть духовник», — сказал старик. «Да, правда», — пробормотал матрос. «Там есть священник». Старик сказал: «Ты губишь мою душу, а это тяжкий грех». Матрос понурил голову. Он думал. «Губя мою душу, ты губишь и свою», — продолжал старик. «Послушай, мне жаль тебя. Делай, как знаешь. И спасая твоего брата, и потом отнимая у него жизнь, я только исполнял свой долг. Я продолжаю исполнять свой долг и теперь, стараясь спасти твою душу. Подумай. Тебя это близко касается. Ты слышишь пальбу? Там погибают, умирают в жестоких мучениях. Там есть мужья, которые никогда больше не увидят своих жен. Там есть отцы, которые не увидят своих детей. Есть братья, которые, как и ты, никогда не увидят своих братьев. А по чьей вине? По вине твоего брата. Ты веришь в Бога, да? Так знай же, что Господь страдает в эту минуту. Господь скорбит о своем сыне, христианнейшем короле Франции, о невинном, как младенец Иисус, ребенке, томящемся в башне Тампля. Господь скорбит о своей бретонской церкви, о своих поруганных храмах, о растоптанных ногами изуверов Евангелиях, об оскверненных часовнях, об умерщвленных служителях алтаря. Чего мы все хотели на корабле, который в этот момент погибает? Мы хотели помочь делу Божьему. Если бы твой брат был настоящим слугой Божьего дела, если бы он честно и сознательно исполнял свой долг, не случилось бы несчастья с коронадой, корвет не был бы поврежден, не сбился бы с пути, не наткнулся бы на этот проклятый флот, и в эту минуту мы высаживались бы на берега Франции, не потеряв ни одного человека. С отвагой в сердце, с мечом в руке, с развернутым белым знаменем, бодрой, радостной, рвущейся в бой, мы помогли бы верным крестьянам Вандеи спасти Францию, спасти короля и послужить правому делу. Вот зачем мы ехали. Вот что бы мы сделали. И вот зачем теперь еду я, единственный уцелевший. А ты становишься мне поперек пути. В этой борьбе безбожников со служителями Божьими, в этой борьбе цареубийц против монарха, в этой борьбе сатаны против Бога ты принимаешь сторону сатаны. Брат твой был первым пособником дьявола. Ты хочешь стать вторым. Он начал, ты кончаешь. Ты с цареубийцами против престола. Ты с безбожниками против церкви. Ты отнимаешь у Бога последнюю возможность победы. Потому что если там не будет меня, представителя короля, деревни будут продолжать гореть. Плач и стоны будут по-прежнему раздаваться в осиротелых семьях. По-прежнему будет литься кровь служителей Божьих. Британь будет изнывать под пятой изуверов. Король будет томиться в тюрьме, и Христос будет страдать, глядя на эти беззакония. А кто будет виновником всего этого? Ты. Ну что же, делай, что хочешь. Я понадеялся на тебя и ошибся. Ах, да, правда. Я убил твоего брата. Твой брат был мужественный человек. За это я его наградил. Он оказался виновным в преступной небрежности. За это я его наказал. Он изменил своему долгу. Я исполнил свой. Я поступил бы точно так же, если бы такой случай повторился. Клянусь Пресвятою Анной Арейской, которая смотрит на нас с небес. Будь на месте твоего брата мой родной сын, я приказал бы расстрелять моего сына. Теперь ты хозяин положения. И все-таки мне жаль тебя. Ты солгал своему командиру. Ты христианин, но у тебя нет веры. Ты бретонец, но у тебя нет чести. Меня поручили тебе, полагаясь на твою верность, а ты начинаешь с предательства. Убивая меня, ты изменяешь тем, кому ты обещал беречь мою жизнь. Понимаешь ли ты, кого ты губишь этим? Самого себя. Ты отнимаешь у меня и у короля моего мою земную жизнь. А свою вечную жизнь отдаешь дьяволу. Дешево же ты продаешь свое место в раю. Ну, совершай же свое преступное дело. Благодаря тебе дьявол победит, благодаря тебе храмы рассыплются в прах, благодаря тебе безбожники будут продолжать переплавлять колокола в пушки. То, что предназначалось для спасения душ, послужит делу истребления людей. Быть может, сейчас, когда я с тобой говорю, из того самого колокола, который звонил на твоих крестинах, убивают твою мать. Ну что же, немедли, помогай дьяволу. Да, я осудил твоего брата, но знай, я только орудие в руках Божьих, а ты осмеливаешься осуждать его предначертание. Ты, пожалуй, осудишь и гром небесный за то, что он разит. Несчастный, смотри, как бы он не сразил тебя. Берегись, подумай, что ты собираешься сделать. Почему ты знаешь? Может быть, на мне почиет благодать? Впрочем, тебе это все равно. Так делай же, что задумал. В твоей власти ввергнуть меня в ад и себя вместе со мной. Вечная моя погибель и твоя в твоих руках. Но ответишь перед Богом ты. Мы одни с тобой перед лицом бездны. Продолжай же свое дело, довершай. Я стар, ты молод, я безоружен, ты вооружен. Убивай меня. Старик говорил стоя, выпрямившись во весь рост, и голос его покрывал шум моря. В зависимости от колебаний волн, его лицо и фигура то скрывались в тени, то выступали на свет. Матрос был бледен, как мертвец, на лбу у него проступили крупные капли пота. Он дрожал, как лист, и поминутно прикладывался губами к четкам. Когда старик замолчал, он отбросил от себя пистолет и упал на колени. «Простите, монсеньор!» — воскликнул он со слезами. «Вашими устами глаголит сам Бог. Я виноват. Брат мой тоже был виноват. Я сделаю все, чтобы искупить его вину. Располагайте мной, приказывайте. Я все исполню». «Я прощаю тебя», — сказал старик.